Лобытов задержался со взводом прочесать окрестности, Андрей же продолжал с остальными преследования. Когда Березина полностью освободили, Лобытов заспешил вслед за Андреем. Но прежде нужно было распорядиться насчет восьмерых пленных итальянцев, которые, став вдруг какими-то вялыми, будто заморенные телята, конечно же, помешали бы боевому маневру. Народ уже выбирался из погребов и бань, заполняя улицу, таращил глаза на разгоряченных перестрелкой партизан. «Кто отведет пленных свободно?» — крикнул Лобытов, оглядывая жителей. Люди молчали, жались друг к другу. Старики, старухи, ребятишки. И вдруг вывернулся кто-то в длинном тулупе без рукавов. «Я!» — закричал он. «Дай ружье, я отведу!» Лобытов глянул на добровольца, отметив в его зрачках какой-то блеск, вынул затвор из трофейной винтовки, подал в руки. «Веди!» А сам пошел со взводом на свободное. Ленька-ангел выстроил итальянцев в затылок друг к другу, сам занял место сзади и повел. Березинские провожали его немигающими, будто иконописными глазами. Аленька привел пленных на берег кровавого оврага, откуда совсем недавно развезли и схоронили порубленных партизан, поставил на самый край обрыва и торжественно объявил: «Привел я вас, а уж далее-то сами полетите. Я ангел, ангел!» И переколол всех штыком. В год 1920-й. То, что он теперь свободен и будет жить, Андрей понял лишь в тот момент, когда в кабинет ворвался Тарас Бутенин и стал обнимать его, дурачась и покряхтывая от радости. «Я же верил, верил! Вот она, революционная справедливость! А то как же так? Героя войны, заслуженного краскома и к стенке? Кто ж тогда воевать будет? Контр добивать на всех фронтах? Я верил, верил!» «Неужели опять жить?» — думал Андрей с каким-то непривычным разуму чувством. «Жить! Жить! Снова жить! В который раз?» И опять он никто, как после эшелона смерти, как потом, после ухода из Ясаульского в 17-м. Значит, опять надо подниматься из небытия, куда-то идти, что-то делать. А куда? Впрочем, известно, куда. Идти надо до конца. А где он, этот конец? Где и в чем его суть, если не в смерти? Дурашливый смех Бутенина, его медвежьи силы, руки мешали Андрею. «Слышь, Николаевич, а представляешь, лет это через полсотни, как мы будем вспоминать, а?» — хохотал Тарас. «Как я тебя под конвоем, а? Как ты от меня дернул! Как мы с тобой по степи-то, по костям! Ужас! Вот твора будет, Николаевич!» Пришел на козбочину, порылся в сейфе, затем сел за стол и надел пенсне. Бутенин вытянулся, и остатки веселости медленно сходили с его лица. «Прошу выйти», — строго сказал Шиловский. «Товарищ комиссар, я хотел...» — начал Бутенин и развел руками. «Прошу», — Шиловский указал на дверь. «Вы мешаете работать». Бутенин козырнул и поплелся к выходу. Шиловский поворошил бумаги и взялся накручивать телефон. Говорил с кем-то коротко и односложно, больше слушал и записывал. Несколько раз Андрей чувствовал на себе его взгляд и поднимал голову. Наконец Шиловский положил трубку и улыбнулся. «Чем же вы опечалены так, Андрей Николаевич? Вас хорошо принял товарищ Троцкий. И вообще все складывается для вас неплохо». «Неплохо?» — переспросил Андрей. «Думаю, да». Шиловский написал что-то на листке, протянул Андрею. «Сейчас вступайте в рефтрибунал. Там получите все необходимые бумаги, мандат». «Да и переоденут вас там же. Возможно, и переобуют, если у них сапоги есть. Недавно еще были. Там же получите охрану. Берите жену». Он протягивал сложенный вдвое листок. «Зачем? Сапоги, охрана? Зачем?» — спросил Андрей. За тем, что вы утверждены председателем рефтрибунала по освобожденным районам Восточной Сибири, — улыбнулся Шиловский. — Ну, берите же, у меня рука отсохнет.